спрашивать. Ты вышел же? Без писания? Что? Вдохновение, профессор. Утеряно вдохновение. Иду выпрашивать. Ты вышел же? Без писания? Что? Да, пожалуй, в каком-то смысле. Тихо, переделали-то меня по своему образу и подобию.